Уезд Кангён провинции Южной Хванхе Корейской Народно-Демократической Республики превращается в образцовую международную зеленую зону. Этот прибрежный уезд располагает благоприятными условиями для этого. Море у этого уезда богато морскими ресурсами, в том числе трепангом и приморским гребешком, а также благоприятными условиями для разведения морекультуры и разработки ветровой, солнечной и приливной энергии. В уезде также имеются условия для продолжительного развития сельского хозяйства путем улучшения биосферы с помощью органического земледелия и применения ротационного производства. Недавно в окружении заботы и государства составлен общий план превращения всего уезда Кангён в образцовую международную зеленую зону, который отвечает действительности в нашей стране и мировым тенденциям развития. Здесь будет создана экономическая зона для производства и продажи зеленых товаров с современной инфраструктурой, а также жилой квартал, прибрежный участок, лесной участок и турбаза с универсальными функциями. В настоящее время составляются отраслевые планы и налаживается работа по созданию благоприятных условий для инвестиций.